Ой, да ладно вам, какой смысл скрываться, если я вас раскрыл? Это же совершенно детская логика. Если я закрою глаза, то бабайка меня не съест. Вы сейчас занимаетесь тем же самым. Ладно, раз не хотите поболтать, то я пойду. Глядишь, найду собеседников поинтереснее. Со всеми этими фразами я действовал наугад. Развеять иллюзию, если она все же есть, без вреда для своих потенциальных учителей у меня бы не вышло. Поэтому пришлось пойти иным путем. Если тут никого нет, то свидетелями этого глупого монолога станут только зверюшки, которые без соответствующих техник силы никому ничего не скажут. Если тут есть фалланасси, то, надеюсь, они проникнутся моими способностями и покажутся. А если нет, то ничего не поделаешь. Придется лететь дальше. И я даже решил, к кому. Уж эти-то ребята точно существуют. Обдумывал я это, пока собирал свои нехитрые пожитки. Проверив, затушено ли пламя, собрался уходить, как вдруг услышал женский голос. «Стой!» Подавив желание довольно ухмыльнуться, я развернулся к говорившей. Это оказалась загорелая брюнетка лет 40, с длинными волосами, собранными в высокий хвост, жестким, треугольным лицом, прищуренными синими глазами, коротким носом и поджатыми губами. Весь ее вид говорил, что дама чем-то, или кем-то, недовольна. Одета неизвестная была в простую коричневую рубаху и серые штаны, а рядом с ней, будто из воздуха соткались еще четыре представительницы прекрасного пола в похожих одеяниях. Одна из них выглядела более молодой копией заговорившей, дочь, а вот остальные отличались. «Стою, что тебе надо, Сид?» – недовольно спросила главная, не спуская с меня глаз. «Так уж вышло, что я искал фалланасси, желая обучиться вашему искусству». «Фалланасси, мы не фалланасси», нахмурившись, заявила главная. «Не понял, а кто вы тогда?» «Сестринство белого потока», ответила девушка с огненной шевелюрой до лопаток, белой, веснушчатой кожей, изящным личиком и большими, зелеными глазами. Стоило ей это сказать, как остальные кинули на рыжую недовольные взгляды, но та только гордо вскинула голову. «Хаем, занятно, а вообще, кажется, я понял, белый поток – это понятие фалланасси, но они, видимо, возьмут это название в будущем. Тогда именно вы мне и нужны. Я как раз хотел изучить белый поток. Эф, мы не учим мужиков, особенно если они непонятно откуда прибывшие ситы», с апломбом заявила главная. «А с чего вы взяли, что я мужчина?» «Что?» — задала вопрос предположительная дочь старшей с недоумением в голосе. «Как вы смогли идентифицировать то, что я мужчина?» — послушно повторил, смотря на девушку. «Может быть, я женщина-лесбиянка, запертая в этом грубом теле? Не стоит смотреть на внешность, зайки мои. Он что, из этих?» — тихо поинтересовалась одна из девушек у другой. «Как их там, трансформеров, наверное?» — шепотом предположила вторая. «Уж не знаю, кто ты там внутри, да и знать не хочу, но обучать мы тебя не будем», — вынесла вердикт старшая, поджав губы. «Неприятно, но что-то подобное и следовало предполагать. Какие-то вы нетолерантные», — ухмыльнувшись, констатировал я, обдумывая, как действовать дальше. «Какие есть», — напряженно отрезала женщина. «Видимо, она ждала, когда я решу их покрошить на салат за отказ. Мы не стремимся к контактам с чужаками, поэтому больше не ищи нас. Воюйте против джедаев сколько хотите, но мы не будем в этом участвовать. Что же, тогда, и свои угрозы прибереги для кого-нибудь другого. Более нас ты не найдешь». «Да я и не собирался угрожать», — спокойно сказал собеседнице, наблюдая за ее соратницами. «Старая мне была уже неинтересна. Наоборот, я хотел предложить обменяться нашими знаниями. Это позволит углубить наши знания о природе силы и научит чему-то новому». «Нет», — решительно отказалась главная фалланасси, не обращая внимания на взгляды девушек. «Я уже все сказала, да и нам это не нужно. Всему вашему сестринству или конкретно вам?» — вкрадчивым тоном поинтересовался я. «Всем нам. А теперь уходи», — настойчиво произнесла женщина. «Я-то уйду, а вот ваше сестринство белого потока потеряло шанс стать намного могущественнее и узнать нечто новое». «Глупо, но что поделать», — с наигранной печалью сказал я, наблюдая за реакцией молодых девушек. «Мы и так обладаем огромной силой. Ты ничего не сможешь нам предложить нового». «Да, и так тоже можете», — насмешливо спросил у этой глупой банты, телекинезом подняв с земли камень размером с мою голову. «И это только так, самое наглядное. А ведь есть куда более изощренные техники. Я, впрочем, неважно», — оборвал женщину, повернувшись к ней спиной. «Я ухожу, как ты и хотела. Желаю вам приятного гниения в этом болоте. Пока-пока. И кинув финальный взгляд на дамочек, пошел в сторону города. Теперь осталось только ждать. Глядишь, чего-нибудь и выгорит. Отступление. Чужак не торопясь направился к выходу из леса, оставив представительниц сестринства позади. Иллинамар бросила быстрый взгляд на подопечных, желая увидеть их реакцию на слова мужика. И она не понравилась женщине. Этот смазливый сит успел заронить ядовитые семена в разумах девочек своими сладкими речами. Уж больно соблазнительно выглядело вот так просто получить нечто новое и неизведанное. И теперь Илин следовало с этим разобраться. «Вы правда поверили словам первый раз виденного мужчины сита?» — строго спросила она у подопечных. «КХМ. Почти все девушки, кроме одной, смущенно потупились. Я была большего мнения о ваших умственных способностях. Надеюсь, вы в будущем не станете допускать подобных ошибок. А теперь идемте в деревню. Нужно предупредить сестер о возможном столкновении с ситами». «Подождите секунду, Миру Илин», — раздалось сзади Амару. Женщина остановилась и развернулась к говорившей. «Что такое, Талила?» — спокойно спросила Илину рыжей смутьянки. «Неужели она опять что-то задумала? Я надеюсь, ты не собираешься предложить догнать сита и попроситься к нему в ученицы?» «Нет, Миру Илин», — почтительно произнесла Талила, но женщина не купилась на это притворство. «Я лишь хотела сказать, что за ним нужно проследить. Кто знает, что этот мужчина задумал. Хаэм, да, пожалуй, это будет не лишним. Ты готова присмотреть за ним?» «Да, Миру». «Хорошо, тогда иди, и будь осторожна». «Благодарю». Девушка кивнула и, применив маскировочную технику, побежала за ситом. Стоило ей удалиться от своих соратниц, как Амару обратилась к своей дочери. «Эмин, проследи за ней. Не хватало только, чтобы она вошла в контакт с ситом. И будь осторожна». «Поняла, мама. Уж я-то за Талилкой прослежу». «Примени все свои навыки, чтобы не попасться ей на глаза», — произнесла женщина. «И будь осторожна». «Хорошо, мама. Все, идемте», — приказала Амин оставшимся девушкам. «У нас еще куча дел». Конец отступления. Шел я себе тихо и спокойно, пока передо мной не появился небольшой листочек. А поскольку сила насчет опасности молчала, как и боевое предвидение, я спокойно его взял. Прочитав содержимое, только усмехнулся и, забив в дота под прочитанную инфу, бодро направился к оставленному спидеру. На листке, растаявшем после прочтения, был написан номер и предложение связаться с его владелицей. Что же, от такого я определенно не собирался отказываться. Вернувшись в город, первым делом написал на оставленный номер. Мне тут же ответили, что встретиться удастся через пару дней, когда уляжется буря от моего перформанса. Выбора не было, так что пришлось ждать. Следующие дни до встречи я смог провести на челе, на расслабоне. Фири сообщил, что Фаллана с Ситут нет, и ведь не соврал. Свое дальнейшее присутствие на Луказике объяснил желанием немного отдохнуть, в том числе и в компании самой женщины. Заодно узнал, что она договорилась с мастером и теперь будет должна ему несколько услуг за помощь. А по истечению двух дней я ждал в условленном месте, развлекая себя размышлениями, кто же со мной захотел обменяться знаниями. В итоге выбор пал на ту рыжулю. Мне показалось, что она не слишком довольна той дамочкой и вполне возможно пожелает получить немного больше силушки. «Все же, привет», — раздался сбоку знакомый девичий голос. «Долго ждал?» «Не особо», — ответил я, повернувшись к говорившей. И действительно, ей оказалась рыженькая одаренная. «Поговорим?» «Затем я сюда и пришла». Глава 37. Новые знания и немного о структуре империи. «Что-нибудь закажешь?» — спросил у рыжули, когда она села напротив меня. «Или сразу перейдем к делу? У меня с утра зернышка во рту не было, так что я бы перекусила», — ответила девушка. «Если ты не против». «Не против. Наоборот, я тебе составлю компанию. И да, позволь представиться. Ирата Заркан, Талила Дейк. Приятно познакомиться. Что же, тогда давай сделаем заказ». Девушка выбрала местное мясное блюдо, и я также решил его попробовать. Оно оказалось достаточно вкусным, поэтому разговор мы продолжили уже в приподнятом настроении. «Итак, давай вернемся к вопросу, из-за которого мы здесь собрались», — сказал я, откинувшись на спинку кресла. «Давай, какие знания ты собирался предложить?» «Телекинез, различные медитации, лечение, телепатия, психометрия, усиление своего тела, защитные техники, методы укрепления связи с силой, или, как вы говорите, с белым потоком. Немалый список. Хочешь сказать, что в таком юном возрасте все это знаешь?» — спросила Талила, с ноткой недоверия в голосе. «Ага, и ты бы обменял все эти знания на наши?» «Нет, конечно», — фыркнув, произнес я. «На подобное ушли бы годы. Я хотел огласить список, а взамен узнать, что можете вы. И тогда бы мы просто обменяли одну технику на другую, выбрав нужные. Что же, хорошо, но мы будем это делать здесь, найдем более укромное место. У тебя есть такое на примете? А как же, идем, тут за городом есть чаща, в которую никто не суется». Как и сказала девушка, мы отправились вглубь одного из лесов, расположенного недалеко от столицы. Заодно, Талила по пути наколдовала что-то из своего арсенала, накрывшего нас некой энергетической пленкой. Тут не нужно было иметь 7 пядей во лбу, чтобы понять ее назначение. «Слушай, а если не секрет, скажи, зачем тебе идти в обход вашей главной и заниматься всем этим?» — спросил у собеседницы, когда мы прибыли на место и уселись на ветхое бревнышко. «Да пошла это или нахуй!» — моментально рассвирепев, прошипела девушка, метафорически сверкнув глазами. Эта тварь оклеветала маму, из-за чего она медленно угасла, а потом захватила власть в сестринстве. Ни хрена эта сука не главная по нашим законам. А как, хотя, такие люди есть всегда и везде. А твоя мама, получается, была главной? Да, она была миру, успокоившись, ответила девушка, опустив голову. И сила мне нужна для справедливости. Я хочу отомстить, но в текущей ситуации это невозможно. Много наших будут на стороне твари, да и сил мне в ближайшие годы не хватит, а Илин ждать не станет. Уверена, что меня она изживет уже в скором времени. Просто на всякий случай. Да уж, печальная ситуация. Но что у тебя с владением вашими техниками? Ты просила белого потока? Да, за это не переживай. Я с легкостью смогла освоить большую часть всех наших умений. Мама говорила, что у меня большой талант. Прекрасно. Тогда, может, расскажешь сначала о самом белом потоке, а потом продемонстрируешь техники, а потом я сделаю то же самое, со своей стороны. Хм, ну хорошо, тогда слушай. Рассказала она много всего интересного. Если вкратце, мировоззрение этого ордена оказалось весьма интересной. Они считали, что реальность и власть являлись иллюзией, поэтому нужно служить только себе любимому. Удивительно, как они не сошлись с ситами на почве частично схожих идей. Но при этом, как объяснила Талила, пока еще не фалланасы были пацифистками, используя силу для сокрытия от мира. Как по мне, очень странно, но на мнение какого-то мужлана этим дамам было плевать. Весьма интересный взгляд на мироздание, но как по мне, реальность вполне себе реальна. Сам же белый поток, судя по всему, был аспектом силы, связанным с разумом, телом и духом. Оттого у предков фалланасы такие крутые маскировочно-иллюзорные способности. При этом, представительницы сестринства прекрасно воздействовали и на приборы, а это уже иной уровень крутости. Но я отвлекся. Дамы, изучая те самые разум, тело и дух, установили, что эти сущности образовывали водовороты и течения в силе. Про последнее я уже сам додумался, поскольку фалланасы не используют подобный термин. Как оказалось, манипулирование потоком и погружение в него позволяли осуществлять манипуляцию тремя данными аспектами живого существа. Однако техники сестринства из-за этого оказались малопригодны для управления другими частями силы. В итоге адепты белого потока были способны манипулировать вещами, которые напрямую относились к трем изучаемым аспектам и не имели практически никакого контроля над более физическими феноменами. Еще будущие фалланасы получили способность чувствовать разумных существ по ряби, которую они создавали в потоке. Притом, даже если цели сокрыты, это не являлось помехой. Сенсорика как она есть, но в некотором роде даже более продвинутая, чем обычная. Второе интересное умение называлось «оседлать течение», намек но на что? Это была маскировка, которую можно было применить мгновенно, на себе или союзнике. Притом, ни живые существа, ни электроника не могла засечь пользователя. Следующей весьма впечатляющей техникой стало погружение в поток. Это была иллюзия, способная прикрыть не только себя, но и места или звездолеты. К тому же, так можно было воплотить постоянные иллюзии. Требовалось только присутствие их создателей, для контроля и все. Ну и последняя способность, которая меня заинтересовала, называлась подчиниться течению. Можно было сравнить это умение с восстановительной медитацией. В случае необходимости, просто делай, как говорится в названии, и позволь потоку восполнить твои силы. Первое я однозначно постараюсь использовать, второе тоже, а насчет третьего и четвертого не уверен. В большей степени мне это было нужно для понимания силы, чем для формирования билда. И помни, как бы ни были могущественны джедаи или ситы, поток все равно не пересилить. Сравниться с ним невозможно ни для одного смертного. Угу, понял. Концепция как в различных азиатских философиях, где говорится о подчинении потоку. Отлично. Теперь же я расскажу о том, как ситы и джедаи воспринимают силу. Это расширит твое понимание как своих собственных способностей, так и белого потока. Мой рассказ занял минут 40, во время которых девушка иногда задавала вопросы и спорила по некоторым вопросам. А после того, как я закончил, озадаченная Талила спросила, как будем обмениваться знаниями. Предлагаю поступить так. У меня есть такая вещь, как голокрон. Ты сможешь быстро перенести свои знания в него, не тратя время на объяснение. Так мы управимся быстрее. Этот голокрон что-то вроде инфокарты, намного лучше. Смотри. Далее я продемонстрировал ей возможности голокрона, весьма при этом удивив. Талила даже захотела узнать, как их делают, но после перечня нужных ингредиентов и ритуалов как-то подувяло. Еще бы, это тебе не молнией бахнуть. Голокрон является шедевром силовой техномагии. Вполне возможно, что эти вундервафли придумали еще архитекторы, так как их слуги Ракат и Ква уже владели данной технологией. Поскольку девушка, судя по всему, боялась выкладывать все свои знания, пришлось пойти по иному пути. Мы условились, что будем встречаться каждый день и обмениваться техниками. Сначала я рассказываю свою часть, потом Талила скачивает уже свои знания в голокрон. Поскольку она хорошо владела ментальными аспектами силы, это не должно было вызвать проблем, а остальные не заподозрят, что ты ходишь ко мне. Решил спросить у девушки, когда мы обо всем договорились. Нет, если я буду осторожна. К тому же, у меня есть жилье в Керне. Просто скажу, что побуду там некоторое время, ответила Талила, размяв затекшие конечности. Хорошо, тогда что ты хочешь изучить? Давай телекинез, он мне определенно пригодится. Угу, смотри. Сила связывает всю вселенную, именно поэтому. За пару часов девушка смогла поднять небольшой листочек, хоть и потратила уйму сил. Все же, эта техника была мало совместима с учениями будущих Фалланаси. И я прекрасно понимал сложности Талилы, испытав нечто подобное совсем недавно при обучении у Матукаев. Но ничего, она смогла справиться, а это главное. За телекинез я затребовал информацию по погружению в поток. Девушка, утерев испарину со лба, взяла в руки голокрон и, следуя инструкциям, перенесла свои знания в пирамидку. После процедуры, я на всякий случай проверил, все ли в порядке. Все же, мы с Талилой были ситуационными союзниками и доверие еще следовало заслужить. Девушка не соврала и сделала все как надо. Попрощавшись, мы разбежались до следующего дня, довольные друг другом. Надо сказать, Талила была достаточно осторожна, видимо опасаясь того, что я решу действовать силой в отношении Фалланаси. Как-либо развеять этот страх было не так просто, кроме того, чтобы быть предельно честным. Да и на подобную авантюру она решилась только из-за сильнейшего желания мести. Это усложняло наше взаимодействие. Оставалось надеяться только на то, что девушка в дальнейшем успокоится. Как-то Лили требовалось не спалиться перед своими сестричками, так и мне стоило быть осторожным. Фера, насколько я ее узнал, определенно попыталась бы уничтожить Фалланаси, поскольку те не захотят присоединиться к империи. А держать под боком неизвестных одаренных будет далеко не каждый сит, и Церас не из их числа. Пусть эти дамочки меня и раздражают, но их тотального уничтожения я не хотел. К тому же, они безобидны, сидят себе и верят в великую иллюзию. А если попробовать уничтожить сестринство, то по закону этой галактики, несколько из них выживут и отомстят империи. Тут вообще, по-моему, ни одно такое учение нельзя искоренить до конца. Так что, ну его от греха подальше. Следующая неделя ушла на то, чтобы обучить основам выбранных техник Талилу и получить свою часть знаний в ответ. Все это время я изображал попытки найти Фалланаси, ночью оставаясь у Феры. Но все рано или поздно кончается. Так и наши встречи с адепткой Белого потока подошли к концу. Что же, эта неделя была очень познавательная. Рад, что мы познакомились, Талила, сказал девушке, прежде чем попрощаться. Я тоже рада, Ирата. Желаю тебе добиться справедливости. Спасибо. Но теперь, это лишь дело весьма короткого промежутка времени, произнесла девушка, кровожадно улыбнувшись. Когда Илин решится избавиться от меня, я буду готова ее прикончить. Знаешь, быть может, встретимся еще через несколько лет, ты доучишь ваши техники, я также узнаю что-то новое. Уверен, у нас будет чем обменяться. А давай, я уже успела убедиться, насколько наши знания однобоки. Сидя на этой планете, мы далеко не уедем. Тогда я говорю не прощай, а до свидания, Талила. До свидания, пирата. Улыбнувшись друг другу, мы направились в противоположные стороны. Девушка к себе в общину, а я к Фире. Значит, ты никого не нашел и завтра улетаешь? Поинтересовалась женщина, когда мы расположились в ее покоях. Увы, Фалланаса здесь, видимо, нет. Пожав плечами, сказал я, играя словами. Поэтому, мне пора. Понятно. А как там дела с твоим титулом и прочим? Прекрасно. Должна сказать, что твой прилет на Луказик оказался для меня очень кстати. Я даже несколько расстроена, что тебе не удалось найти этих Фалланаса и чувствую себя должницей, заявила Фира, с многообещающей улыбкой. Да не волнуйся об этом. Это жизнь. Далеко не все идет так, как задумано. Сложно не согласиться. Но я, кажется, знаю, как нам хорошо провести этот день. Ау. И как же? Ухмыльнувшись, спросил я. Фира встала и одним за пару мгновений, скинув с себя одежду, легла в провокационной позе на кровати. «Ляг ко мне и поведай о своих подвигах перед отлетом», пирата, бархатистым тоном произнесла женщина, огладив себя правой рукой. «Уф, только это», — хрипло поинтересовался я, расположившись напротив этой чертовки. «А это уже зависит от тебя. На следующее утро я помятый, но довольный уже покинул Луказик. Теперь оставалось выбрать, куда лететь дальше. У меня были варианты, но, пожалуй, перед этим следовало усвоить полученные от Талилы знания. Думаю, пары месяцев для этого будет достаточно. А пока свяжусь с Киртусом. Глядишь, для меня появилось какое-нибудь задание. Значит, все оказалось удачно, пирата?» — спросил мужчина, когда я связался с ним по голосвязи. «Да, мастер, пусть и не без сложностей, но мне удалось получить доступ к некоторым разработкам этих дамочек». «Хорошо, что планируешь делать дальше?» «Немного передохну и отточу эти техники», — ответил Киртусу, отхлебнув воды из кружки. «Тогда, у меня есть для тебя задание, длительностью примерно на пару месяцев. Нужно отправиться на планету Сочи». Я аж чуть не закашлял. Удержаться удалось с трудом. Вот уж не знал, что в этой галактике есть такая планета. «Там сейчас нестабильная ситуация и нужен кто-то, кто не будет рубить с плеча», — продолжил мужчина. «Поэтому ты проконтролируешь, что там и как, а заодно подтянешь свои новые навыки». «Понял. Мне туда лететь прямо сейчас?» «Желательно, да. На Сочи я пробыл почти 2 месяца. Иншин Киртус не ошибся. Мне пришлось изрядно постараться, чтобы выправить ситуацию, до которой довел не самый умный Дарт. Я же, за счет психометрии более спокойного нрава, чем большинство ситов, был способен купировать проблему с минимальными жертвами. Но в итоге кризис миновал. Как оказалось, воду мутили несколько товарищей, которые потеряли множество активов после завоевания планеты Империи, а тот лорд ситов только подлил масла в огонь. Сама планета была важна из-за ресурсов, расположенных в больших объемах по всей системе. В преддверии новой войны с Республикой, да и просто для восстановления Империи, рисковать подобным не могли. Вообще, данное задание оказалось заказом от одного из высоких чиновников Министерства логистики. Этот товарищ также косвенно оказался виновен в происходящем и обратился к Киртусу за помощью. Тот, естественно, согласился взамен за весомые услуги. И надо сказать, должника мастер нашел весьма ценного. Само министерство, подчиняясь только главе сферы производства и логистики Дарту Ваурону, занимаясь крайне важными частями жизни империи. Тут тебе и промышленность, и продовольствие, и управление рабским трудом, и финансирование войск, и транспортная сеть, и еще куча всего. Оттого такой должник был на вес Ауродиума. Самих же сфер, или пирамид, было 12, а их главы составляли Темный Совет, который по факту управлял империей, пока Вишейт строил свои планские планы. Они охватывали все аспекты управления государства. По сути, любое существо, проживающее на территории империи, было подотчетно как минимум одному из членов Темного Совета, а то и больше. В сфере биологических исследований занималась органика и ее возможностями. В ее область деятельности входили имперский медицинский корпус, кибернетика, сибская алхимия, борьба с болезнями, генетические манипуляции и эксперименты. Следующие 4 сферы работали в тесной связке. Первая из них была сфера защиты, которое обеспечивало безопасность империи и ее подданных от внутренних или внешних угроз. Данная организация из-за этого осуществляла совместный контроль над имперскими войсками и Министерством войны совместно со сферой военного наступления и сферой военной стратегии. Кроме того, осуществлялось тесное сотрудничество со сферой имперской разведки. Возглавлял еще тот самый Дарт Марр, и насколько я знал, он был весьма хорош на своей должности. Сфера военного наступления в свою очередь управляла наступательными операциями имперских войск, а также деятельностью Министерства войны с целью уничтожения врагов и обеспечения территориальной целостности империи. Сфера военной стратегии занималась военным планированием, а также осуществляла непосредственное командование имперским корпусом закрепления территорий. Пятой была сфера имперской разведки. Она курировала деятельность Министерства разведки. Само же Министерство занималось контролем и надзором за различными аналитическими, шпионскими ведомствами, вроде той же полуавтономной имперской разведкой. Далее шла сфера расширения и дипломатии. Она занималась надзором за расширением границ империи и экспансией. Помимо этого, данная сфера курировала работу дипломатической службы в ее работе по обеспечению безопасности и лояльности новых союзников. Что интересно, в одной организации одновременно сочеталось две противоположности, а именно контроль над завоеваниями и дипломатией. Из-за этого каждый лорд Ситхов, занимавший пост главы сферы, был волен решать сам, какой путь предпочтительнее. Седьмой в списке была сфера закона и правосудия. Она обеспечивала работу правоохранительных органов и правопорядка на территории империи. Сфера тайн полностью соответствовала своему названию, будучи самой скрытной сферой империи. Причем до такой степени, что даже другие члены Темного Совета не знали ни о структуре, ни о принципе деятельности данной организации, ни даже о цели ее деятельности. Было известно лишь то, что секреты и тайны, охраняемые данной сферой, были крайне важны для империи. А еще эта пирамида занималась убийством самых опасных врагов империи, заслужив зловещую репутацию как у ситов, так и у джедаев. И естественно, все это порождало закономерный страх. Как говорится, эту сферу боялись даже ситы. Девятой была сфера философии ситов. Ее деятельность включала в себя контроль над тем, чтобы ученики с лордами ситхов оставались верны кодексу ситхов и проведение антиджедайской пропаганды. Также на плечах этой сферы лежало искоренение любой ереси касательно верований, вроде той, где светлая сторона превосходит темную. Неверно трактовавшие кодекс или же бросавшие вызов самим догматам ордена, также попадали под каток. А поскольку каждый сит трактовал его хоть немного по-своему, такова уж наша суть, это было весьма забавно. Возглавлявший эту сферу Дарт Рук как раз являлся одним из самых главных врагов реванитов. Вполне возможно, его решат убрать. Просто для удобства. Следующей была сфера технологий, следившая за всеми достижениями в области кибернетики, военных технологий. Также, она отвечала за проектирование и постройку новых видов супероружия вместе с другими революционными механизмами во благо империи. Самой знакомой мне была сфера древнего знания. Она занималась сохранением и расширением знаний ситов на благо империи, курируя ИС. Ну и последней была та самая сфера производства и логистики, члену которой мы помогли. После выполнения задания, мастер дал мне отпуск на 3 месяца, за которые я еще подрос, как в физическом плане, так и в силовом. Но и отдохнуть мне удалось как следует. А по пришествию этого времени, Иншинкертус связался со мной, желая дать новое задание. Ирата, нужна будет помощь нашему агенту. Где он находится? Думаю, тебе понравится его местонахождение, произнесла голограмма Сита, улыбнувшись. Он сейчас находится на Ишане, главной планете Эчини. А как, хех, мастер, вы, видимо, решили стать сводником меня с судьбой, усмехнувшись, сказал я с иронией. Что поделать, иногда судьбу следует поторопить. О сферах надо было написать еще раньше, когда ГГ обучался, но лучше поздно, чем никогда. Глава 38. Расовый вопрос. Глава 38. Расовый вопрос. Как оказалось позже, дело было в расовом вопросе. В результате Великой Галактической войны, Ишан оказался на территории империи, что вызвало определенные проблемы. Эчини были инородцами, пусть и не слишком отличаясь от людей. Это сразу же превращало их в существ второго сорта. Вообще, подобная политика была крайне глупой и имела множество проблем. К счастью, или сожалению, но в небесной реке существовало дохренолеон рас, и многие из них имели особые таланты, как зобраки, являющиеся прекрасными солдатами или авантюристами, или двуногие инсектоиды-верпины, знаменитые своими инженерами. И таких примеров можно было найти великое множество, а политика превосходства людей и ситов частенько ставила крест на взаимовыгодных отношениях с некоторыми расами. Был как-то случай, когда империя проводила переговоры с инородцами, но вовремя подсуетившаяся республика смогла порушить это дело, сыграв на политике антирасизма. Не то чтобы в последние отсутствовало это милое явление, но, как обычно, иногда важнее обертка, а не содержимое. Да и с двумя главными расами в империи также не все было гладко. Существовали как те, кто придерживался мнения об исключительности чистокровных ситов, а были те, кто топил за людей. Первые закономерно говорили, что благодаря наследию их расы появился наш орден. Вторые же резонно замечали, что пока не прилетели изгнанники, по-моему, все поголовно являющиеся людьми, ситы со всей их великой историей уже давным-давно деградировали. Это также не добавляло стабильности государству. Я, в свою очередь, относился к расизму, как к глупости, могущей принести только множество проблем. Имелся наглядный пример еще из прошлой жизни. Да и вообще, мне такое было не близко. В данном конкретном случае, под каток расизма попали эчени, которые не собирались покорно терпеть собственное унижение. Они были гордой и воинственной расой, что могло вылиться в серьезные происшествия. Я же перебрал свои знания об эчени, для понимания, что от этих товарищей ждать. Надо сказать, что беляки были достаточно интересной расой, и это выражалось сразу в нескольких вещах. Например, отличительной особенностью эчени помимо цвета, была сильная внешняя схожесть друг с другом. Для представителей иных рас, они выглядели практически неотличимо друг от друга. Это породило теорию, что эчени являлись результатом арканианских экспериментов над человеками, все же, от людей они практически не отличались. А уж арканианцы с кем только не экспериментировали. Судя по всему, эта внешняя похожесть способствовала тому, что эчени разработали кинетический стиль общения, благодаря которому могли идентифицировать друг друга по мельчайшим изменениям языка тела. Такое потрясающее восприятие движений стало основой созданной ими системы физического боя, позволявшего, по рассказам, предугадывать следующие действия противника. В результате боевые искусства имели в культуре эчени очень большое значение. А еще, у них был подвид терсиан, которые наоборот, обладали темными волосами и кожей, являясь внешне полной противоположностью своих родственников. Но на этом отличия не заканчивались. Среди терсиан доминировали мужчины, в то время как у эчени установился матриархат. Первые предпочитали тяжелую броню и клинки, а вторые наоборот легкое вооружение. В общем, интересные ребята, с которыми мне очень хотелось пообщаться. И нет, это не из-за серебристых глаз и близких к этому цвету кожи с волосами. Ну, может быть, чуть-чуть. Главное желание было научиться борьбе эчени и их пониманию тела. Так что на Ишан я летел с энтузиазмом. Омрачало только то, что это не отпуск, а разгребание проблем. Но с помощью силы такой-то матери, как-нибудь сдюжу. Само путешествие, как и высадка в порту, прошли без проблем. Отдав распоряжение болтуну проверить корабль, я в обычной гражданской одежде пошел на выход. Лучше было не светить то, что я сит. На всякий случай, оказавшись снаружи, мне в глаза бросился стиль строений. Многие здания имели белые, синие или серебристые цвета и были более изящными, чем монументальные, мрачные небоскребы того же Драмундкаса. Но круче этого было иное, а именно прекрасные, подтянутые и такие серебристые девушки эчени. Я в раю, тихо пробормотал, смотря на это великолепие. Но насладиться прекрасным зрелищем можно будет потом. Сначала дело, а потом развлечение. Связавшись с представителем реванитов, узнал, что тот не может меня встретить из-за форс-мажора. Он скинул координаты места, где можно встретиться, и попросил, чтобы я выехал туда. Делать было нечего, поэтому, поймав дроида-таксиста, полетел к указанным координатам. Путь занял минут 10, во время которого я наблюдал за видами города. Поблагодарив дроида, если начнется очередная их революция, то этот будет ко мне благосклонен, вышел из аэроспидера наружу. До встречи еще было время, так что неплохо было бы перекусить. Надо только найти где. Посмотрев по сторонам, увидел метрах в 20, тройку эчени, двое из которых дрались на арене во дворе между многоэтажными домами. «Хаэм, спрошу у них и заодно посмотрю на хваленое боевое искусство». Приблизившись к сражающимся, я встал рядом с парнем, который наблюдал за своими собратьями. Тот кинул на меня взгляд, прищурился, но практически сразу вновь вернулся к своему прошлому занятию. Я последовал его примеру. Сразу бросилось в глаза практически полное отсутствие одежды, кроме облегающих темных шорт. ХМ, это, видимо, облегчало возможность предсказать следующий шаг противника. Сам стиль боя был в большей степени скоростной, совмещающий ударку и борьбу. А еще, я видел схожесть со сражением одаренных. Мы зачастую действуем похожим образом, когда видим будущее. Значит, предвидение Эчини не преувеличение. Спустя пару минут, после того как я подошел, бойцы завершили поединок. Победил. Да, вот и всплыла проблема похожести представителей этой расы. Они же реально выглядят как близнецы, только аура и отличается. Короче, победил правый Эчини, а наблюдавший парень, между тем, обратился ко мне. Ну как тебе? Теперь, когда он повернулся ко мне, я смог его рассмотреть. Атлетичный Эчини, лет 18, с короткими белыми волосами, изящным овальным лицом, носом, средней длиной и серебряными глазами. Выглядело впечатляюще, и чувствовалось, что для участников это не просто драка, а нечто более важное. А как же, довольно воскликнул парень, а сражавшиеся, переглянувшись, подошли к нам. Дуэль для нас это ритуал. Более того, во время боя мы общаемся и раскрываем свои чувства. Серьезно? С интересом спросил я. Серьезнее некуда, произнес собеседник. Поединок это не просто мордобой, но и возможность для самовыражения, общения, а также способ понять сердце соперника. Помнится, подобный прием иногда использовался в аниме. Там частенько говорилось, что во время боя противник обнажает сердце, и все в таком духе. Кажется, я понял. Сражение раскрывает то, что внутри нас. Именно, довольно подтвердил наблюдавший. Жаль, другие неочини такое редко понимают. Кстати, я не представился. Клуфейн, Эйнкаста, сказал победитель. Мелмзест, произнес проигравший. Ирата Заркан, кстати, а ты сам, начал Клу, но Эйн его перебил. Ты имперец, задал вопрос парень, но сразу же на него и ответил. Хотя глупый вопрос, конечно же, да, не имперец бы сюда вряд ли попал, и, не хочу я общаться с имперцами, выплюнул Эйн, сверля меня взглядом, и тебе бы, Клу, не советовал, уж не после того, как они захватили нашу планету и ходят тут с таким надменным видом. Клу и Мелн после этих слов помрачнели. Слушай, Эйн, ты перегибаешь, заметил мой первый собеседник, поморщившись. Скорее не догибаю. Пошли, Мелн, у нас еще есть дела на сегодня. Пока, Клу. Пока, чувак, попрощался проигравший и пошел за Эйном. Пока-пока, устало сказал Фейн и повернулся ко мне. Слушай, Эйн, просто, я все понимаю, не нужно ничего объяснять, заверил его. И не переживай, я никому ничего по этому поводу не скажу. Но ты уж лучше поговори с Эйном и скажи, что кто-нибудь может попробовать осложнить ему жизнь. Обязательно, уж я с ним поговорю. Ты, кстати, хотел что-то спросить. ХМ, а, вспомнил. Ирата, ты ведь и сам боец, верно? С чего ты это решил? ПФ, для большей части Эчини, заметить, что ты совершенно отличаешься от обычных разумных, не составляет труда. Самоуверенно ухмыльнувшись, заявил Клу. Ты словно взял свое тело под контроль. Практически нет стандартных микродвижений. Выглядит это очень упорядоченно. Правда, даже у очень опытных воинов я такого редко видел. Ты меня раскусил. Да, я действительно умею драться. Но не сказать, чтобы очень хорошо. По-моему, ты прибедняешься. Если только чуть-чуть, заметил я, улыбнувшись. Но зато у меня есть опыт в управлении своим телом. Наверное, это ты и заметил. Пожалуй. И где такому учат? Прикинув, что парню можно сообщить немного информации о себе, произнес. Далеко отсюда. Да и для этого нужно быть одаренным. В чем одаренным? В управлении силой. О-о-о. Кажется, я понял, задумчиво протянул Клу, почесав затылок. Значит, ты типа джедая или сита? Хах, да, типа. Никогда их не видел близко. И как впечатление? С интересом спросил у Эчини. Если бы не контроль над телом, то ты выглядел бы достаточно обычно. Даже не подумал бы, что передо мной одаренный. Так я не особо стремился объявлять, что являюсь пользователем силы. Обычно мы и одежду носим другую. Ясно. Слушай, а если не секрет, то зачем ты прилетел на Ишен? Мне хотелось бы обучиться вашему стилю боя, Поведал парню одну из трех причин. Слышал, что эчи не способны предсказывать действия противника и очень заинтересовался. О, это ты правильно. Вот только боюсь, что меня как имперца не пожелают учить, заметил я, решив немного разговорить собеседника по этому поводу. Ты преувеличиваешь, несколько неуверенно сказал Клу. Да, есть такие, как Рин, но они не абсолютное большинство. К тому же, мы, эчини, воины и понимаем, что такое поражение. Нужно помнить умерших, но и зацикливаться на этом не стоит. Большей проблемой является, как бы, сказать, имперский расизм, подсказал замявшемуся парню. КХМ, не парься. Я, если честно, не поддерживаю это, но факт есть факт, честно сообщил собеседнику. Бояться особо не имело смысла, благодаря тому, что я являлся аристократией империи, пусть и низшей. Ну а если кто-то придет с вопросами, то скажу, что втирался в доверие и это проглотит. Да и вообще я, скорее даже наоборот. Наоборот, склонив голову на левый бок, переспросил Эйчини. Ну мне нравится серебряный цвет и в особенности серебристые девушки, произнес я, усмехнувшись и подмигнув парню. Это не удивительно, ведь наши девушки самые прекрасные в галактике. Повеселев, гордо заявил Клу. И это утверждение, определенно, было недалеко от истины. «Слушай, я хотел заскочить поесть, и ты не хотел бы составить мне компанию? Поболтаем заодно о девушках и прочем. Ты читаешь мои мысли. Веди, Сусанин». «Ты чего? Я не Сусанин, а Клу Ферн». «Хах, да знаю. Просто на моей родине так называют надежных проводников». «О, понял. Ну пошли тогда». Недалеко, буквально в двух шагах находилось небольшое кафе. Там мы и устроились. Положившись на выбор Клу, как более знающего местную кухню, вновь начал осторожно выспрашивать об обстановке на Ишане. После нескольких наводящих вопросов стало ясно, что парень немного приукрасил действительность. Напряжение было и немалое, но все же не такое, как я ожидал. Тут сыграло то, что война длилась 28 лет и многие уже банально устали. Да и воинская культура Ичини также сыграла свою роль. Было в ней что-то похожее на мировоззрение мандалорцев с уважением к победителям. Но, к счастью, планеты геноцидить Эчини пока не собирались. Уже хорошо. И, наверное, я даже не оценил влияние воинской культуры. Тут даже поэмы о броне и оружии писали. Да и дуэли, действительно воспринимались как разговор. Пока мы ели, на специально отведенной арене перед кафе, смахнулись четыре Эчини. И это было нормой. Заодно выспросил и об иных аспектах жизни на Ишане. О том же матриархате. Вот только собеседника для этой темы я выбрал неподходящего. Клу до этого жил только на Ишане и просто не знал, как оно может быть по-другому. Да, так же как и вам, так он сказал. Но кое-что я все же узнал. Всего у Эчини было шесть колонизированных миров, называемых шесть сестер. Правительство этой расы называлось командование Эчини, которое состояло только из женщин. Сейчас их, конечно, имперские власти подвинули, но все же не до конца. Еще интересным открытием оказалось то, что у Эчини было кастовое общество. Все достаточно стандартно. Духовники, военные, являющиеся правителями, ученые и ремесленники. И вроде как, это было не жесткое деление. При этом боевые искусства изучали все, но воины особенно. Задал я вопросы про терсиан. Все же, эти товарищи меня изрядно интересовали после того революционно-ордынского видения. Но особенно новой информации не получил. В общем, как у нас говорят, терсиане почитают солнце больше, чем луну. Какое поэтичное определение, произнес я. Ага, так, ой, вот это мы с тобой заговорились. Протараторил Эчини, посмотрев на хронометр. Зараза, мне уже надо бежать. Давай обменяемся контактами и встретимся позже. Ладно, без проблем. Да и мне самому уже пора идти. Сказав свой номер и узнавший мой, Клуб попрощался и, поймав такси, улетел куда-то в центр города. Я же написал собрату по ордену и сообщил ему, где нахожусь. Через минут 10 к кафе подъехал и Распидер, и из него вышел Эчини. Это был высокий мужчина лет 30, в белой свободной одежде, с зачесанными назад волосами, тонким, вытянутым овальным лицом, плотно сжатыми губами и прищуренными глазами. А еще аура выдавала в нем сильного одаренного. Мужчина безошибочно нашел меня взглядом, неторопливой походкой подошел ближе. Это был Арильран Риванит, к которому я и прилетел. «Здравствуй, Ирата». «Здравствуйте, милорд Ран. Идем ко мне домой, там и поговорим предметно». Всю дорогу мы молчали, каждый думая о своем. Спустя еще пару минут, мужчина привел меня в один из небоскребов, на сотом этаже которого находилась его квартира. Оказавшись внутри, понял, что Эчини определенно не бедствует. Тут только мебели из дорогого натурального дерева и бенового цвета на десятки тысяч кредитов. С другой стороны, бедных ситов еще попробуй, найди. Притом, обстановка была не вычурной, а достаточно минималистичной, но из качественных материалов и собранная со вкусом. «Итак, пирата, давай начнем», — сказал мужчина, когда мы разместились в зале, на мягких креслах. «В первую очередь, мне нужна твоя способность видеть прошлое. А можно с этого момента поподробнее?» — спросил у него, внутренне скривившись. «На самом деле, искать что-то психометрией я не слишком любил. Это было непросто, поскольку выбрать нужный отрывок не выйдет. Следовало найти его путем перемотки, когда все запечатленные события вливаются в твой мозг. Да, с моими навыками это не так, чтобы совсем тяжело, но и приятного было мало. Эх, ну ладно, глядишь, не придется лопатить слишком много. Пожалуйста, смотри, какой у нас расклад. Сейчас на Ишане по сути правит Дарт Версер. Вот только он не устраивает ни командование Эчини, ни простых жителей. Слишком закостенелый традиционалист со всеми вытекающими. И его надо поменять на кого-то более адекватного. Особенно, если этот кто-то будет хорошо относиться к ордену, озвучил я витающую в воздухе мысль. Верно, одобрительно произнес Ариль. В общем, от этого выиграют все, кроме самого Эверсера. Твоя же помощь нужна, чтобы найти доказательства интриг нашего противника против своего начальника Дарта Венума. А они есть, эти доказательства, есть, ответил Эчини, кивнув. Мне известно это из проверенного источника. Понятно, с чего мне начать? Пока отдохни и освойся здесь. Мне нужно кое-что подготовить и тогда начнешь. Хорошо. И кстати, вы не знаете какого-нибудь мастера получше, который сможет меня обучить боевому искусству Эчини? Поинтересовался собеседника. Будь у меня время, то я бы занялся этим сам. Хм, вот что, подожди до завтра. Я поговорю с одним из своих знакомых. Может быть, он согласится. Если нет, то найду кого-нибудь еще. Ладно, тогда можешь разместиться у меня в свободной комнате. Идем, я покажу где. Уже чуть позже, когда я разложил свои вещи, мы поговорили с мужчиной еще, но уже на отвлеченные темы. Он рассказал, что ранее был джедаем, но в связи с присоединением Ишана к империи, получил разрешение от ордена на переход в стан ситов. Такая преданность своей родине была связана с тем, что Ариль стал одним из хранителей мира в более старшем возрасте, чем обычные детки. Поговорив еще какое-то время, мы разошлись по комнатам, поскольку уже была ночь. Помедитировав перед сном, я лег спать, но вместо уютного забытья оказался посреди песков Карибана. Хм, у меня прямо-таки чувство дежавю. Повернувшись, увидел стоящего сита, который долгое время не показывался. А я все ждал, когда же ты появишься. Весело воскликнул, активировав меч. Ну, вот и дождался, произнес сит, аналогично врубив клинок. Рад, очень. Наконец-то я разберусь с этим хреном. Уж теперь-то мне сил хватит. На правах саморекламы предлагаю вашему вниманию свой фанфик по Вархам Мир 40к. https://outhartaday.work/391666. Глава 39. Новые этапы боевые искусства. Глава 39. Новые этапы боевые искусства. Пару мгновений мы, приняв стойки, просто стояли друг напротив друга. Противник встал в позицию готовности Шиина, держа руки на уровне плечи, заведя поднятый меч за голову. Я же использовал свою модифицированную версию Нимана, опустив клинок влево вниз. Первым решил действовать надоедливый фантом. Быстро сократив расстояние, он попытался разрубить меня наискось, от правого плеча до левого бока. Парировав меч так, чтобы он врезался в песок справа, двинул сито левой рукой по корпусу. Тот даже не почесался, лишь на шаг отступив назад и попытался отрубить мне правую ногу. Взглянув в будущее и не увидев там фатальных последствий, заблокировал удар. Моей физической силы хватало, чтобы использовать жесткие блоки и мериться силой. Определенно, не зря я качался у Матукаев. Что же, значит, можно сражаться с этим мороком более агрессивно. Асид в это время вновь атаковал. Занеся меч над головой, он стремительно рубанул им, желая разделить меня на двух ирата. Отведя сияющее лезвие в левую сторону, я попробовал обезглавить противника. Тот, к несчастью, успел отклониться назад и обрушился на меня с новыми силами. На этот раз удары сыпались с обеих сторон, вынуждая потихоньку отходить назад. Выискав в вероятностях благоприятный момент, Я поймал оружие этого наваждения в клинчи, закрутив его, попробовал отсечь обе руки Сита, как и на Кендуку. Но этот тип создал барьер вокруг своих конечностей, не дав себя обезоружить. А далее мне в грудь прилетел толчок силы, откинув назад. Защититься я успел вовремя, так что легко отделался. Быстро встав на ноги, увидел, что противник вновь готовится применить технику, концентрируя между ладоней силу. Увидев это, я сконцентрировался на потоках энергии и создал барьер. И успел вовремя, поскольку в следующее мгновение в меня ударил плотный красный сгусток силы, породив серьезный взрыв. «Кха, а ты не мелочишься, так ведь и убить можно!» Весело воскликнул я, ощущая, как кровь начинает кипеть. Разговоры были ни к чему, но позволяли немного передохнуть. Противник и не думал вступать в диалог, неистово атаковав меня. Заблокировав его меч и начав мериться силой, решил вновь почесать языком, желая кое-что для себя прояснить. «Слушай, ты же понимаешь, что являешься просто мороком. Разве это тебя не задевает?» «Дунмоч?» — со скепсисом спросил Сит, не переставая давить на меня своим мечом. «Серьезно? Ну с кустодианкой же сработало, говнюк!» — произнес противник и усилившимся напором заставил меня отойти назад. Точнее, я ему позволил это сделать, оказавшись на расстоянии в 6 шагов, что для тренированного одаренного буквально вплотную. Мы начали неторопливо полукругом обходить друг от друга. «Ты ведь просто наваждение темной стороны, получившие мои воспоминания, верно? Иначе бы ты про тот мем даже не узнал бы». И, усмехнувшись, произнес он: «Зачем все это? Сначала тот мудила, теперь ты. Ну, пострадаю я, так сегодня это закончится. В чем смысл? Раз не понял, то тебе оно и не надо», — заявил Сит, остановившись. Мне пришлось последовать его примеру. После этого противник развел руки в стороны и спросил: «Да и разве для боя должен быть смысл? А как же дух охоты?» «Хех, подловил. Нападай тогда, что ли?» Словно того и ждал, Сит, меньше чем за удар разогнанного сердца, сократил разделяющее нас расстояние. Схватив меч двумя руками, он рубанул, желая обезглавить меня. Я успел отклониться назад, пропустив кончик алого лезвия под подбородком. Пока Марок не успел совершить возвратное движение, в него прилетел толчок силы, но тот смог защититься черно-красной энергетической пленкой, ударив меня уже с другой стороны. Подставив меч, параллельно телу, я заблокировал атаку, заехав противнику правым локтем по маске. И вот это уже проняло этого типа, заставив его отскочить назад. Я тут же рванул следом, желая расправиться с врагом, но проблеск будущего заставил применить специальную технику и подставить меч под поток ослепляющих фиолетовых молний. Они были так сильны, что даже толкали меня назад. Дождавшись, пока техника прекратит свое действие, я отбил удар снизу вверх и чуть не разрубил ему плечо. Перекинув меч на правую сторону, попробовал рассечь морок надвое на уровне пояса, но тот вовремя подставил клинок, защитившись и выпустив в меня очередной пучок молний. Этого я и ждал. Использовав тутаминис, мне удалось впитать всю энергию. «А теперь держись, копье ненависти, пронзи моего врага!» — прокричал я на ситском языке, выпуская в морок сгусток черного цвета, обрамленный молниями. «Ррах!» — зарычал тот, прикрывшись барьером силы. Я же, приблизившись к врагу, уже собирался разрубить его, но отлетел назад от удара толчком. Сопротивление силы, использованное в последний момент, нивелировало урон, но полетать все же пришлось. Кое-как встав, я побежал вперед, а Сит вновь применил толчок. Под техникой меня словно мощным порывом ветра ударило. Выдержав напор, я медленно пошагал в сторону противника, под градом сыплющихся техник. Когда противник создал очередной шар взрыва силы, мне пришлось на всякий случай использовать еще и барьер. Но выдержав эту атаку, я одним прыжком оказался рядом с противником и рубанул наискось по его груди, оставив дымящуюся рану. «Кхах!» – прохрипел он и упал на красный песок. «Хм, когда мой меч ударил, то получилось как-то странно. Стоп, что?» Увидев в последний момент будущее, я применил сопротивление силы, но оно до конца не спасло от толстых разрядов молний, ударивших в мое тело. «Ха-ха-ха, щенок!» — крикнул Сит, прожаривая меня молнией и пытаясь встать. Я пытался помешать ему, но боль, пробивающая круциторн, изрядно в этом мешала. «Не ты один умеешь использовать тутаминис. А теперь, спокойной ночи, малыши!» Кое-как сконцентрировавшись, я успел перехватить клинок Марока, которым он чуть не пронзил мою грудь. В этот раз тутаминис сдавался сложнее, чем в бою с учителем. Тогда я был под допингом и не прожаривался до хрустящей корочки. Хах, и как долго ты продержишься? Раздался голос противника сквозь треск молний. Чуть придя в себя, мне удалось выплеснуть вокруг себя волну поглощенного электричества вместе с энергией клинка, заставив Сита выругаться и отойти назад. Следующим шагом я использовал на себе слабенькую иллюзию, призванную дать одно мгновение. Одураченный противник рубанул левее, чем надо было, подставившись. А я, усилив себя, ударил его кулаком ровно в центр груди. Таким образом мне удавалось ломать камни, но Сит смог выжить, пропитавшись энергией по макушку. Каха, телекинезом подтащив к себе меч, я одним молниеносным движением рассек его наискось, снизу вверх. Мгновение и Марок падает на песок Карибана, уже навсегда. Вот же шупорный хрен, протянул я, сев рядом и наблюдая, как он растворяется, чадя черным дымом. Поддавшись наитию, снял с него маску. Под ней находилось бледное и покрытое черными венами лицо. Мое лицо. А я нифига не удивлен, пробормотал, глядя на это дело. Жаль только, кружки с чаем у меня не было, для большей аутентичности. Да уж, сам бой оказался сложным, но я наконец-то победил. Вообще, это походило на завершение главы, если можно так выразиться. Преодоление препятствия, чтобы возвыситься над собой прежним. Может, это и был смысл мороков, и действительно, оглядываясь назад, я стал значительно сильнее и обрел большее понимание силы, да и мудрости поднакопил чутко. Главное, чтобы новая хреновина не вылезла меня испытывать. Прервав мысль, оглядел окрестности. Вроде никто не появился. Остается надеяться, что и не появится. А то с каким-нибудь мороком Ривана или Вишейта драться пока неохота. А между тем, декорации Карибана стали распадаться, возвращая меня в реальность. Мгновение, и я осознаю себя лежащим в кровати. Звезда уже вступила в свои права, освещая планету. Поморщившись, я потер глаза и дотянулся до деки, чтобы посмотреть время. 6:20, по местному. Уснуть без помощи силы уже не смогу, поэтому лучше укреплю связь с силой. Через час я закончил и позавтракал вместе с Рилимраном. Параллельно мы переговорили о моих впечатлениях об Ишане. Естественно, они были положительными. По крайней мере, пока. А после перекуса, мужчина сослался на дела и куда-то ушел. Я же решил в кои-то веки посерфить Галанит. Ближе к обеду мне это наскучило. Собравшись, я решил прогуляться по городу. А пока спускался на лифте, получил сообщение от Рана. Риванит смог договориться с одним из мастеров Биэчини и передал мне его координаты. Поблагодарив собрата по ордену, я рванул к указанному месту. Спустя почти полчаса, мастер находился далеко от центра, а Ираспидер высадил меня у небольшого, скромного здания, похожего на офисное. Внутри все оказалось интереснее. На каждой стене белоснежного цвета висело оружие, а именно вибро-рапиры, мечи и прочее, и зачастую не в одном экземпляре. Насколько я знал, эчини очень оружие любили, поэтому его наличие не удивляло. Помимо опасного холодника, у входа находился ресепшн и несколько кресел. В последних сидели два разнополых эчини, которые с интересом уставились на меня. «Здравствуйте», — обратился к ним. «Я ищу господина Рейнанга. Он ведь здесь обучает?» «Здравствуй». «Да». После короткого переглядывания с парнем Эчини, ответила девушка. «А ты хотел учиться у мастера?» «Ага». «Мне рекомендовали обратиться к нему». «Дело в том, что у него высокие требования, да и вряд ли он вообще станет тебя обучать, потому что я не белый». «Хех», так и подмывало это спросить, но решил не дурачиться. «Пока я с ним не переговорю, то не узнаю наверняка, где мне найти мастера. Я могу тебя проводить», предложила девушка, вновь переглянувшись с парнем. «Буду благодарен». Эчини кивнула и, поманив меня, зашла проход слева. Не отставая, последовал за ней. Спустя два помещения и один поворот, мы вышли в большой спортивный зал, напичканный различной техникой вместе со снарядами. Тут как раз занимались три пары беленьких, а присматривал за ними, судя по всему, сам Рейнанг. Что могу сказать, на того самого Аанга он совсем не похож. Высокий, жилистый мужчина, с жестким овальным лицом, смотрящими из-под лобья прищуренными глазами, сжатыми в нитку губами, прямым носом и короткими волосами. Одет, как и все остальные эчини парни здесь, в короткие, облегающие шорты. И с первого взгляда стало ясно, что это весьма опасный тип. Интересно, смогу я его уделать в рукопашке, без слишком серьезного применения силы? А еще, этот Ичиникова-то мне напоминал. Нокова, может быть, дело в том, что многие представители этой расы зачастую похожи друг на друга. Надо будет покопаться в памяти, как будет время. Стоило нам войти, как Анг уставился на меня, не спуская взгляда. «Мастер, к вам посетитель», — сообщила девушка, когда мы подошли к мужчине. «Хорошо, Мириль, можешь идти», — произнес Ичини хрипловатым голосом и обратился ко мне, когда девушка отошла подальше. «Ты Эйрата, верно?» «Да, уважаемый. Ариль сказал, что ты неплохой боец, но я хочу увидеть это своими глазами», — сказал Анг, смотря мне в глаза. «У меня нет особого желания учить имперца, так что тебе придется постараться. И без этих своих штучек. Используешь их, и мы распрощаемся. Драться с вами? Нет. С одним из моих учеников. Тогда ладно. Но учтите, что я уже весьма силен физически, даже без использования своих штучек. Издержки тренировок, так сказать. Да. Что ж, давай посмотрим». Хмыкнув, пробормотал Анг. «Тогда иди сними с себя лишние шмотки и одень в раздевалке одноразовые шорты, как у нас. Специально их для такого случая держим». Кивнув, я пошел в указанном направлении. Быстро переоделся и вернулся назад. Райнанка смотрел меня и крикнул спаррингующимся: «Так, ребята, закончили. Сейчас у одного из вас будет бой с этим парнем. Думаю, это станет прекрасным уроком. Хаем, маг, подойди сюда». От шести Ичини отделился самый высокий и с немым вопросом уставился на своего наставника.